Глава 7. Хей! И каменная глыба разлетелась на щебень. Тей! И вековая ель вместе с вывернутыми корнями улетела за горизонт. Святая, это потрясающе! Обучая тебя моему усилению, я даже не предполагала такого результата. Видимо, многовато силы влила. Убирая из себя баф, ответил я. Малое усиление Марии в моем применении оказалось чем-то реально страшным. Усиливало оно сразу все: силу, скорость, прочность организма, реакцию. Последнюю проверить как следует не вышло. Но от бросаемых аршисы, мордашка прямо мстительная, камней уворачивался с легкостью. Увы, как выяснилось, в человеческой форме дракошка мало чем отличается от человеческого ребенка в плане физических параметров. Исключение — острые коготочки. Накладывать усиление на дракошку я не решился. А Мария кидать в меня камни отказалась по религиозным убеждениям, хотя глыбы и деревья крошила вполне охотно. Благодаря этому мы в какой-то мере решили проблему с отсутствием урона. В первом томе учебника «Ведьмы» содержалась исключительно теория и рассуждения предшественницы на тему «Что такое ведьма?». Вкратце, ведьма — это помесь друида, элементалиста, демонолога, запретная дисциплина, и даже немного некроманта. Очень запретная дисциплина. Моя предшественница закона империи уважала, поэтому дома меня ждут учебники по, так сказать, природной магии. Взаимодействие с элементалями и куча прикладного. Часть моих будущих умений нуждается в костылях, ритуалистике и расходниках. Учебников по запретному она, увы, не оставила. И как мне призывать сочную суккубу? Сунув бесполезный первый учебник в инвентарь, безразмерную сумку, начал пытаться как-то воздействовать на окружающую меня растительность интуитивно. Тщетно. Похоже, моя прокачка работает так. Чтобы овладеть чем-то новым, кто-то должен рассказать мне о потенциальной возможности такого. Другими словами, мне нужны либо учителя, либо гайды. Мария мало чего может мне дать в этом смысле. Я уже выкачал из нее несколько сортов лечилок и усиления. Остальное уже освоено при помощи отца Савелия. Пытался применять щит в качестве оружия, например, сделать щитовой меч и рубить им объекты, чем не хорошая идея. Увы, споткнулся о местную физику. Щит отказывается нарушать материальную целостность объекта. Сдавливание — исключение, и я вполне могу заменить собой промышленный пресс. Проверил на своплем вылетевший на нас дубиной из кустов зеленой мелкой и зубастой антропоморфной остроухой твари. Получился на редкость мерзко выглядящий мясной куб. «Отвратительно! Никогда не видела, чтобы кто-то проделывал подобное!» — прикрыла ротик немного позеленевшая Мария. «Я не какой-то там жалкий гоблин, и меня так просто ты бы не раздавила!» — заявила дрожащая Аршиса и, как обычно, добавила мысли вслух. Глупая святая испортила завтрак. Как есть гоблина мягким человеческим ртом, если повсюду осколки костей? «Гоблины съедобны?» — спросил я Марию. «В этом мире съедобны абсолютно все. Исключение — плоть верующих разумных. Попробовавшего ее тут же настигнет божественная кара». «Блин, очень хочется проверить. Но я пока не на том уровне злобной ведьмы, чтобы лакомиться плотью разумных». «Но гоблины воняют, и у них жесткое мясо. Предлагаю оставить эту...» — Мария пожевала губами. «Эту скульптуру диким животным, а для себя поискать что-нибудь повкуснее». Пещеру Аршисы мы покинули с полдня назад, как раз на рассвете. В столице империи я был где-то в районе обеда, а все случившееся никак не могло сожрать оставшиеся 3/4 дня. Значит, что? Значит, в этом мире тоже есть часовые пояса. Кто тут гений? Но на всякий случай спрошу у Марии. Все так, улыбнулась она. Когда на западе континента день, на востоке ночь. А тебе знакомы такие понятия, как микроб, вирус, гангрена, биологический вид, экосистема? Спросил я о первых пришедших на ум терминах. Прости, святая, боюсь, ни одно из этих слов мне не знакомо. Понятно. Как минимум, боевых жриц такому не учат. Как максимум, погрязший в магии мир развивался совсем в другую сторону. Логично, какой смысл копаться в этом всем, если болячку вылечит поп или ведьма, а единственный маркер — свой-чужой — вера в этого ихнего бога. Безымянного, кстати. Мария очень удивилась, услышав от меня такой вопрос. Бог здесь воистину един и неделим. Империя тоже имени собственного не имела. Империя — империя. Она же одна такая. В деревне времена люди поклонялись элементалям и лесным духам. Дриадам, водяным, лешим. К счастью, после объединительных войн все это мракобесие ушло в прошлое, прокомментировала Мария. А дриада не обидится, что мы тут деревья накрошили? Не мог не спросить я. Нет. Дриада привязана к специальному дереву, такое всего одно в каждом лесу. В самой глубине и дороги всегда пролегают очень далеко от него. Если в лесу есть дриада, в нем все растет в разы быстрее. Поэтому такие деревья охраняются имперским законом, и около каждого из них стоит специальная предупреждающая табличка. Кроме того, на дерево наложено специальное сторожевое заклинание. Если причинить ему вред, об этом сразу узнают власти провинции. Так как сторожевое заклинание передает внешности слепок ауры, желающих обидеть дриаду практически не встречается, ответила Мария, заставив зауважать имперские власти. Они явно не промах. Это ж какой буст по дровам и стройматериалам. Я соскучилась по своим сокровищам. В очередной раз вздохнула левитирующая чуть позади нас Аршисса, все еще запечатанная в клетке из щитов. Девочка агрессивна. Впрочем, руки и голову я ей освободил. Я же не изверг. Когда мы покинули пещеру, я заткнул дракошу и прочитал ей 10-минутную лекцию на тему «Почему похитить Лоли дракошу богу угодно». Частично помогло. Девочка перестала истерить, тщетно пробовать щиты на прочность, но поклялась убежать от нас при первой возможности. Вот я и отобрал такую возможность. А сокровище... Я же сказала, как только сниму с тебя печать, а ты поклянешься никогда первой не нападать на разумных, я тебя отпущу. В драконьей форме ты легко разберешь завалы и вернешься к своим обожаемым сокровищам. Никогда! Жечь поселение — главное развлечение дракона! И вот так все время. Ну а что поделать? Бытие определяет сознание, а Аршисса почти всю жизнь провела в родной пещере, слушая рассказы матери о буйной молодости. Мария тихонько прокомментировала. После того, как империя прочно встала на ноги, на буйных драконов развернулась настоящая охота. После некромантов драконы — главная угроза для разумных. В наши времена они — огромная редкость. И едва ли мать Аршисса до сих пор жива. Девочка услышала ее слова. Ненадолго задумалась и разразилась плачем. Вот же. Мой укоризненный взгляд заставил Марию осознать, что она только что выдала, и начать утешать Лоли дракошу. Щит совсем не мешал гладить девочку по голове, приговаривая вещи в духе: «Я говорил о других драконах, и, прости, дуру, язык без костей». Хорошо, что Аршисса попала мне в руки. Помимо того, что она такая милаха, теперь у меня есть шансы воспитать себе ручного дракона. Разве это не круто? Моим внукам из прошлой жизни мультик «Как приручить дракона» очень нравился. «Эй, если ты и вправду святая, ты обязана компенсировать мне неудобства», заявила Аршисса, когда успокоилась, явно придумав что-то хлопотное. «Ты поможешь мне найти маму. Я верю, что она жива». «Побочное задание на укрепление связи с супартийцем получено». «Хорошо, поищем. Жизнь длинная», — пообещал я ей. «А почему нет? Все равно бродить по материку не пойми сколько времени. К тому же мы в ответе за тех, кого похитили». «В таком случае ты можешь убрать свой никчемный щит», — решила девочка ковать железо пока горячо. «Это какой раз уже будет? Пятый?» «Если снова попробуешь сбежать, больше я на это не поведусь». Поставил я условие и убрал щит. В этот раз Аршисса проявила обучаемость и потопала ножками рядом с нами. Это хороший знак. Главное, чтобы она не попыталась прирезать нас ближайшей ночью. С другой стороны, если после первой фразы не последовало машинальное дополнение в виде мыслей вслух, значит, ничего такого она не планирует. Лоли-дракон совершенно не умеет скрывать свои истинные намерения. «Мама говорила, что для роста мне нужно много есть. А в человеческой форме кушать приятно, но бесполезно». Но вдруг поделилась она дополнительной сложностью. «И сколько коров в день тебе нужно?» «Трех достаточно. Либо других животных, но мяса должно быть много». «Да мы так, на одной кормежке разоримся», — схватилась за голову Мария. «Охоту никто не отменял», — улыбнулся я. «Так что просто добавим в наши планы дополнительный пункт в виде трехразового питания драконьей формы Аршиссы. Когда снимем печать, само собой». «Как и ожидалось от святой. Готова помочь даже врагу всех разумных», — восхищенно выдохнула Мария. «Дело совсем не в этом. Или в этом. Аршисса же еще ребенок, на ее совести никакого локального геноцида. Значит, для общества не потеряно. Окрестим, немного повоспитываем, и когда мой статус прояснится и станет совместим с нормальной фэнтезийной жизнью, отправим в школу, пусть социализируется. «Слушай, Мария, а почему мужчины — святые отцы, а женщины — жрицы?» — уточнил я терминологию. «Так повелось». Задумчиво качнула она посохом. «Никаких особых причин нет». Пожала плечами. «Ясно. Тут мы, наконец, подошли к краю леса. Путь наш начался с каменистых предгорий. Именно там располагался вход в пещеру дракона. Удалось посмотреть и на вулкан, огромную дымящуюся гору. Далее, миновав предгорье, углубились в хвойный лес. Мария пояснила, что в этих краях в основном такие. Климатических зон на континенте полно, начиная от пустыни, заканчивая влажными тропическими лесами. По пути к Каментару придется пересечь горную цепь. Болото, какое фэнтези без болот, и кучу лесов разного типа. Надо копить на телегу с лошадкой, пешком идти прямо далеко. Это ближайший к нам маленький город. — пояснила Мария, когда, спрятавшись в зарослях папоротника, мы рассматривали окруженное чистоколом поселение. Застройка в основном малоэтажная. Выделялась только большая белокаменная церковь. Конкуренцию ей робко пыталась составить выстроенная из такого же материала ратуша в готическом стиле. Увы, по высоте пары метров она не дотягивала. Церкви здесь вообще принято строить выше других зданий. Бог важнее людей. Архитектура прямо специфическая, смешение стилей жуткое. Мария объяснила это так. Империя словно огромный котел, в котором смешиваются разные культуры и народы, превращаясь в итоге в единый организм. В данной провинции не очень много коренного населения, поэтому распределяемые сюда должностные лица и переезжающие из других мест жители принесли с собой культурные особенности мест, откуда они родом. А империю, случайно, не попаданец из СССР строил. Там, если я не ошибаюсь, идеи были схожие. Только вместо бога привычного — боги красные. А почему империя до сих пор не навела порядок на континенте? К деревне, откуда я родом, каждый день приходили варги, а тут гоблины. Невозможно зачистить каждую пещеру, а монстры быстро плодятся, — с видимой печалью ответила Мария. Кроме того, тогда нечем будет заниматься наемником. Институт наемничества крайне важен для жизни империи. Земельные владения передаются по наследству в виде неделимого майората, поэтому младшие сыновья и дочери... Подожди, девочки тоже могут наследовать земли? Конечно, удивленно подтвердила Мария. В империи закон един для всех, вне зависимости от пола. Землю наследует первый появившийся ребенок. Единственный нюанс — девочку можно выдать замуж, тогда она покинет родную семью, и владения достанутся... следующему в очереди наследнику. «Значит, где-то существуют крупные землевладельцы, которые угнетают население?» — спросил я очевидное. «Ни в коем случае. Крестьяне платят подати только в имперскую казну, к которой местные лендлорды не имеют никакого отношения. Да, земля формально принадлежит им, но за семьями крестьян закреплена пожизненная родовая аренда. Пока род не прервался, никто не может прогнать крестьянина с его земли». «Странная система», — вздохнул я. «Зачем тогда нужен лендлорд?» «Тут мы и возвращаемся к вопросу о наемничестве. Наследного дворянства в империи не существует, поэтому дети лендлордов должны доказать свое право на дворянство, принося пользу. Наемничество, служба в регулярных войсках, административная работа. Подойдет что угодно, но большая часть выбирает путь наемника. Это гораздо веселее и, к тому же, самый быстрый способ получить дворянство». Кроме того, это, во-первых, престижно. Во-вторых, дворяне получают освобождение от налогов. Согласись, это очень удобно, если планируешь заниматься торговлей. Если же дворянин продолжает служить империи, он получает зарплату из имперской казны. За эту зарплату лендлорд ведет учет подданных. Все равно система странная. Но наличие социального лифта — это хорошо. Так вот, лишние дети вольны идти куда захотят. Само собой, большая часть записывается в наемники. Чуть меньше в регулярные войска. Мало кому нравится жизнь в казарме. К тому же армейская служба не считается почетной. В империи очень давно не было крупных войн, поэтому на обсуждение регулярно выносятся вопросы о целесообразности содержания войск как таковых. А какая смертность среди наемников? Чудовищная! Горько вздохнула Мария. Хорошо, если до получения дворянства доживет каждый 15-й. Освоение воинских навыков — это тяжело и очень дорого. Никто не раскроет секреты мастерства просто так. А теперь представь, каковы шансы у кучки вооруженных дрекольем неумех против того же варга. Я не видел, насколько варг силен, но выглядел страшным, так что примерно могу представить. Исключение — дети действующих дворян. Их обучают с детства. К тому же они могут себе позволить хорошую экипировку. Кроме того, детей с предрасположенностью могут отправить учиться в специальные учебные заведения, магические и церковные. Я как раз из такого. Не без гордости добавила Мария. Ну и само собой, никто не помешает жителю империи перебраться в одну из малонаселенных провинций, чтобы осесть там в качестве крестьянина или ремесленника. В первом случае, по имперским законам, крестьянин получает землю, небольшие, подъемные и документально оформляется в новый род. Вспомнив мифриловый доспех Василисы, я покивал. Вот оно что. Девушка из богатой семьи выслуживает себе дворянство. Все равно система странная. Пофигу, примем как данность. Может, потом найду сюжетный твист, почему так. С другой стороны, избыточное население либо могилизируется, либо превращается в полезного для империи юнита. Звучит грустно, но с точки зрения целесообразности. А сколько вообще в империи провинций? Вернулся я к геополитике. Нравится мне геополитика, ничего не могу с собой поделать. Нет ничего интереснее, чем собраться на кухне и пообсуждать, чего это они там наверху придумали. Да, абсолютно бессмысленный досуг. «Великое множество», — ответила Мария то же самое, что и Савелий. «Точное число меняется каждый год. Границы нестабильны, и только крупным чиновникам из имперской администрации ведомо, какой облик примет империя на следующий год. Не переживай. Империи уже много лет, поэтому законы в провинциях едины, равно как и язык. Небольшое отличие только в именах и архитектуре. Да и то, второе», — она указала посохом на городок, — «стремительно уходит в прошлое. Еще пара столетий, империя станет воистину единой», — горячо закончила она. «А как город называется-то?» «Я не помню», — смущенно призналась Мария. «Я здесь никогда не бывала. Наша база располагалась в столице провинции. Провинции, кстати, называются в честь столицы. Так что родом ты из провинции Даман, а здесь провинция Талдорик». «Ну а что, вполне удобно». «Тогда на всякий случай повтори план». «Да». Не стала спорить Мария и повторила план в очередной раз. Девушка не глупа, но лучше перестраховаться. «Пока Святая и Аршисса прячутся в лесу, я отправляюсь в местный филиал гильдии наемников, где беру максимально возможное количество заданий, невзирая на сложность. Святая хочет как можно лучше узнать мир, поэтому браться будем за все. Исключение — задания внутри городов и задания, предполагающие путешествия в места, куда нам не по пути. Как Святой уже известно, сдать выполненные задания можно в любом филиале гильдии, поэтому попутные задания мы берем. После выполнения задания решим, возвращаться ли сюда или идти дальше. Цель — купить телегу, припасы, потому что Святая совсем забыла взять с собой запас соли и прочих приправ. И цивильные... Нахваталось от меня же организмов. Шмотки. Святая хочет замаскироваться. Спасибо, что доверила выбор одежды мне. Улыбнулась Мария. Ведьмина мантия совсем тебе не идет, поэтому я с радостью помогу тебе выбрать что-нибудь милое. Нам придется лазать по лесам, поэтому платье всего одно. Ограничил я рамки. Выбирай одежду как можно практичнее. Платье мне нужно, чтобы посещать лишенные присмотра инквизиции места. Иногда все-таки хочется поспать в нормальной кровати под нормальной крышей. А в штанах мои ровесницы в этом мире ходят редко. Ну и вообще, какой смысл быть девочкой, если бегаешь пацанкой? Да, многие на моем месте выбрали бы этот путь, но я твердо намерен сжиться со своей новой оболочкой. И вообще, девочки в платье гораздо милее. Что плохого в желании выглядеть мило?